Глава 29. «Мам, мам, ты реально с ума сошла, да?» «А ты, Анют, ты не сошла?» «Мам, то, что ты творишь, я творю». «Скажешь нет? Дед в тюрьме, бабуля с инфарктом, папа, у папы Тина с угрозой выкидыша. И это все ты. Ты моя любимая мамочка». «Любимая? Честно, если бы дочь сейчас была рядом, звезданула бы я ей так хорошо, чтобы искры бы из глаз посыпались. Зараза мелкая, как будто не я ее воспитывала. Вообще не соображаю, что с ней случилось. Почему? Как? Видимо, надо, как одна моя знакомая Ярослава, которая сына своего периодически звездила тапком. Это она сама так выражалась. Правда, насколько я знаю, все равно особо не помогло. Сын отучился там, где сказала мама, и ушел в свободное плаванье, сказав, что всю жизнь мечтал быть поваром. Вот тебе и тапок». Снова думки мои крамольные насчет воспитания дочери. Где я промахнулась? Где? И сразу новая мысль. Почему, собственно, я? В чем я виновата? Вообще, откуда это в нас, в русских женщинах, сидит? Вот это постоянное экзистенциальное, блин, чувство вины. Муж изменил? Я виновата. Муж запил? Я виновата. Муж тряпка? Я виновата. Дети-идиоты? Я виновата. Подруги-стервы? Я виновата. «Начальник-козел, опять виновата я. И только если свекровь, сука, в этом моей вины нет». Да уж, прекрасный набор для любого психолога. Лечить не перелечить. Кстати, я тут на водах начала слушать некоторых специалистов. Кто-то даже дельные вещи говорит. Иногда полезно. Полезно узнавать, что не ты виновата в том, что муж изменил. Просто он мудак. И если дети идиоты, это тоже не вина матери. За идиотизм отвечает папашка. Да-да, за ум мама, за тупость папа. Я вот в своей дочери сейчас вижу просто непроходимую тупость. Говорить с ней не хочется, но я все-таки говорю. Значит, ты считаешь, что во всем виновата я, да? Мама, ты... Ей осталось только сказать, у меня больше нет матери, и все. Поставлю жирный крест. Но... Мама, я не знаю, всхлипывает. «Я запуталась. Я понимаю, что папа поступил с тобой подло, но пусть бы это было на его совести. И потом, ну если он реально полюбил...» «А он реально полюбил?» «Мам, ну что за вопросы глупые, а?» «Да, допустим». «Так да или допустим?» «Мама...» «Послушай меня, доча», — говорю спокойно, хотя внутри все бурлит, кипит, лава готова вырваться наружу. «Выпустите жерло вулкана, облако пепла высотой с Джомолунгму. Послушай меня, разберись сначала сама. Кто кого любит, кто поступает подло, кто палач, а кто жертва. Разберись, потом будем разговаривать. Мама! И еще. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Я помогу. Я сделаю все, что будет нужно тебе. Но это не значит, что ты можешь вернуть мое доверие. И любовь хочется сказать, но я не говорю. Говорят, материнская любовь безусловная. Такую любовь человек получает только дважды в жизни. Безусловной любовью человек любит себя сам, и безусловной любовью любит мать, не отец, мать. И эта любовь остается, несмотря ни на что. Я буду любить маленькую девочку, которая показала мне акушерка в роддоме. Я буду любить милого пупса, который, улыбаясь, впервые произнес «мама». Я буду любить сладкую кудряшку, которая читала стишок про мамочку на 8 марта. Я буду любить подростка, которая огрызалась, а потом приходила рассказывать о первой неудачной любви. Я буду любить красотку, которая на выпускном была зажигалочкой. Я буду любить студентку, которая сдала первую сессию на отлично. Я буду любить все равно, даже если весь мир скажет мне, что я не права. Даже если весь мир будет против. Я буду любить, потому что я мать, и мне плевать на то, что дочь зашла не в ту дверь. Ничего, я верю в торжество справедливости, верю. Мам, я люблю тебя, я знаю. Но папу я тоже люблю, я тоже это знаю. Я не хочу, чтобы вы воевали, мам. Я тоже. Женщины вообще не любят войну, женщины не начинают войн. Но если женщины воюют, берегитесь все. Женщина – самый безжалостный воин. Некоторым стоит задуматься об этом. Если когда-нибудь президентом нашей страны станет женщина, мама, не горюй. Не я начала войну с мужем и его семейством, не я. Могу ли я ее закончить? Могу, но не буду. Потому что они зашли слишком далеко. Я не прошу многого, но свое я получу, чего бы мне это ни стоило. Раиса, это звонит уже Герман. Адвокат от Бога, тут кроме шуток. Как мне повезло, что я случайно попалась на его пути. Случайность – непознанная закономерность. Это я люблю повторять. Да, это так. Что ж, интересно, что он скажет? Раиса, у меня отозвали лицензию. Что? Офис закрыт, сейчас там работает прокуратура. Мне, скорее всего, придется бежать из страны. Сажусь на ближайшую скамейку. Просто падаю. Нет, этого не может быть. Просто не может. Раиса, вы меня слышите? Да, Герман, слышу. Расслабьтесь, я пошутил. Мы выиграли. Что? Что? Я убью тебя, слышишь, Крестовский? Я тебя убью! А-а-а! Вскакиваю, ору как сумасшедшая, чуть не в пляс спускаюсь, а благообразные посетители курорта Минеральные воды смотрят на меня, как на чумную. А я чумная. Да, я чумная. Потому что я победила. Я выиграла. Я развожусь. У меня остается моя квартира. Я получаю приличный пакет акций компании Иноземцева. А главное, я получаю свободу. Свободу творить, что хочу. Добрый день, Валерия. Вы хотели бы отпраздновать развод? Да, мы представляем именно эту услугу.